Передо мной ревел в два ручья очень пухлый лысый мужчина, вида он был неказистого и вызывал отвращение, особенно этот круглый нос, покрытый волосатыми бородавками, множество жира, скрытого свободным белым халатом, да морщинистый лоб и кривые желтые зубы. Но внешность обманчива, и именно этот человеческий торговец изначально назвал мне настоящую цену на мои травы. Он даже показал их в специальной аукционной книге, подтверждая свои слова, после чего мы начали торговаться. Я не знал, как это делать, поэтому просто молчал и спокойно смотрел в его глаза. Почему-то торговец начинал нервничать и сам повышал свою цену. Вон, уже на 20 тысяч повысил, может, мне нужно остановиться. Или все дело в том, что у меня скрытый талант в торговле. Я серьезно, за больше у тебя все равно никто не возьмет. Продолжил мужчина, утирая слезы. Ты настоящий злодей, что грабит бедных торговцев. Меня устраивает названное число. Я положил на стол перед мужчиной сумку с травами, при условии, что ты немного поможешь мне. Я в городе недавно, и мне необходимо узнать, где можно купить броню с оружием для новичка, желательно качественную и недорогую, которую не жалко будет пустить в расход, а также хорошую таверну, в которой можно снять номер на несколько дней. Он громко высморкался в некогда белый платок, после чего вопросительно взглянул на меня. Новенький с такими травами, хотя не мое это дело. Торговец покивал своим словам, после чего спрятал платок и аккуратно принял травы, начиная разглядывать их слезящимися глазами. С таверной все легко, незнакомец. Хозяйка плодородия, поспрашиваешь у прохожих, они укажут путь, там прекрасная еда и милые официантки, но очень строгие правила, ведь за качество нужно отвечать честностью. Мужчина произнес это крайне серьезно, подымая вверх палец сосиску, на что я кивнул, ожидая дальнейшей информации. С хозяйкой будь аккуратней, она дворф и в прошлом была одним из самых сильных авантюристов. Миагрант не потерпит плохого отношения к своим девочкам. Лицо у тебя не злое, но имей в виду. Скажешь, что тебе это место посоветовал Зеппели, она не откажет принять тебя и даст минимальную цену за номер. Я понял, благодарю, все мои системы говорили, что он не лгал. Так, а вот броня с оружием, качественная, но не жалко в расход. Да, торговец пожевал жирную губу, рассортировывая травы по трем деревянным сундучкам. На лифте отправляйся на 3 этажа выше, там найдешь магазин, принадлежащий семье Гефеста, ты его не пропустишь. В нем маленькие цены и качественный товар, ведь создан он для новичков, и свои товары там представляют такие же новички из семьи Гефеста, но новички талантливые. Понял, я кивнул и принял деньги, с интересом разглядывая увесистый мешочек. Я не буду пересчитывать, доверюсь твоей честности, торговец. Ты хороший человек и помог мне, хоть и не должен мне, я запомню. Мне показалось, что я должен был это сказать, хотя алгоритмы были не согласны со мной. Хо-хо, авантюрист, какие добрые слова для обычного торговца. Мужчина широко улыбнулся и кивнул. Зеппели, называй меня по имени, незнакомец. Если будет что-то интересное продать или понадобится совет, ты знаешь, где меня можно найти. Я вижу, что ты перспективный новичок. Хо-хо, таких нужно держать в поле зрения. Спасибо, Зеппели. Меня зовут Люд, было приятно иметь с тобой дело. Я спрятал мешочек и, подобрав свою сумку, отправился на выход. Еще увидимся. Удачи, Люд. Я вышел из неказистого магазина с вывеской. Магические травы, зелья и товары для авантюристов. После чего огляделся по сторонам, разглядывая магические фонари, в которых потрескивали синие кристаллы, освещающие металлические стены башни, и решил последовать словам торговца, отправившись в магазин кузнецов-новичков. Надеюсь, моих денег мне хватит. Еще было бы неплохо купить зелье здоровья, но Зеппели изначально предупредил меня, что сегодняшняя партия успела кончиться, а на дорогостоящие у меня просто не хватило бы денег, так что придется поискать другой магазин товаров для новичков. С оружием, броней и зельями я закончил через 2 часа. Магазин, принадлежащий семье Гефеста, больше походил на склад, в котором новички продавали свои творения таким же новичкам. Оружие и броня местами лежало просто горками, а иногда в коробках, но я не обращал на это внимания, подыскав самое, по моему мнению, достойное оружие с броней. Обычный кожаный баклер с металлическими вставками, серебристый молот и алый нагрудник с белым рогатым шлемом, у него даже забрало было, которое, к сожалению, не поднималась, но работа была с душой. Я ощущал, что мастер, создавший свой первый шедевр, гордился этим шлемом. Все перечисленное обошлось мне в 19 тысяч, не так уж и много, если спросите меня, но явно большая цена для новичка, хотя о купленном я не жалею. По моему мнению, это было самым качественным из того, что я увидел. Возможно, что-то пропустил, но уже поздно возвращаться, да и системы довольны проделанными закупками. Дальше я купил 10 обычных зелий здоровья по 500 валисов каждое и столько же зелий выносливости по той же цене, итого у меня осталось 21 тысяча. На номер точно хватит. С подобными мыслями я тащил два увесистых мешка, собирая насмешливые взгляды проходящих мимо людей. Почему-то это смешило народ, хотя мне было все равно. Я принял решение отправиться в лабиринт на несколько дней, поэтому и номер нужно будет взять сразу же на несколько дней, да провизии купить. Почему на несколько дней и не самоубийца ли я? Нет, не самоубийца, но, за мной следят. Я не сразу заметил слежку, но эловолосая девушка ходит за мной буквально по пятам, собирая усталые взгляды прохожих. Это означало, что она довольно известная, возможно, авантюрист, так как похожа на человека, но что-то подсказывает, что это не так, хотя мои системы не чувствуют от нее божественной ауры. Возможно, хорошо скрывает. А раз за мной начали слежку, то что-то пошло не по плану, о чем и кричала моя интуиция. Нужно переждать несколько дней и любыми способами добиться первого уровня. Плохо, хм. Хозяйка плодородия выглядела, как большое двухэтажное здание из коричневой и белой древесины. Под крышей виднелся не то чердак, не то небольшой третий этаж. Сейчас 4 часа дня, а помещение битком забито людьми и полулюдьми. Не авантюристами, а обычными жителями. Сквозь окно видно молодых девушек в зеленых униформах, состоящих из длинного платья, белого передника и такой же белой повязки на голове. Под платьями виднелись темные чулки. Девушки носились между столами и спешно доставляли заказы. Мой взгляд привлекла высокая женщина, стоящая за стойкой. Ее униформа отличалась от других темно-синим цветом, а еще я не заметил повязки на голове. На вид лет 30-40, а ростом даже выше меня, это точно хозяйка. Но разве она не дворф? Откуда такой высокий рост? Или не все дворфы маленького роста? А еще я сквозь окно ощущал от нее опасность. Все мои системы кричали, что она очень опасна, как отец или дядя, возможно, немного сильнее или слабее. Впервые встречаю настолько сильного разумного в мире людей. Хотя все присутствующие в этом заведении официантки странные, я вижу боевую грацию в их движениях, а еще ощущаю силу. Нужно действовать аккуратно. Кивнув своим мыслям, я вошел внутрь, собирая насмешливые взгляды народа. Проигнорировав их, я отправился к продолговатой стойке, стараясь ненароком не зацепить сидящих людей сумками. «Здравствуйте», я привлек внимание протирающей кружку женщины, поднявшей на меня веселящийся взгляд. «Это место мне посоветовал Зиппели, я могу снять номер на неделю, авантюрист», женщина отложила в сторону кружку, скорее всего специально продемонстрировав мне покрытые шрамами руки с буграми мышц. «Авантюристов мы обслуживаем ночью, но тебе сделаем исключение», «Малец, ха-ха, Рю, неси сегодняшнее главное блюдо». «Сейчас», — безэмоционально отозвалась зеленоволосая эльфийка, стоящая неподалеку. «Прошу простить, но у меня нет времени». «И что же ты сделал, чтобы получить такой холодный взгляд?» Перебила меня хозяйка заведения, с интересом оглядев мои мешки. «А, незнакомец, меня загрызли волки», — тем же тоном ответил ей я, в уме пытаясь успокоиться и отыскать пути решения конфликтной ситуации. Она меня читает, словно раскрытую книгу. Пути решения. Экстренно покинуть здание. Негативно. Слишком поздно. Вероятность успеха 0%. Плохо. Придется разговаривать. Я не могу лгать. Всю ложь почувствуют. Слишком разные уровни сил, знания и опыта жизни. Волки, говоришь? Женщина на мгновение прищурила глаза, оглядывая мою навешанную улыбку, после чего медленно прошлась взглядом по плащу, запасным частям и остановилась на центре моей груди. «Ты же не человек, извините», мой взгляд дрогнул, а рука с хрустом сжала древко стойки, оставляя на нем заметные следы. Хруст привлек внимание остальных посетителей и официанток. «Я недавно в Арария, местные традиции обязывают вмешиваться в личную жизнь клиентов. Эй, пацан, как ты общаешься с хозяйкой?» — воскликнул один покрасневший от хмеля мужчина, поднимаясь на дрожащие от выпитого ноги. Заткнулся, рядом с моим ухом пролетел кухонный нож, которого я даже не заметил. Острый предмет вошел около руки вскрикнувшего горожанина, плюхнувшегося обратно на стул. «Сейчас я разговариваю. Чего смотрите? Кушайте дальше. Или вы хотите, чтобы я обиделась?» «Не-не-не», пролетело по залу, заставляя меня прекратить злиться. «Ненавижу, когда кто-то столь легко читает меня, будто это не я потратил столько сил и времени на попытку приблизиться к отцу в плане нечитаемости. Хозяйка видела меня насквозь. Даже то, за что, по-хорошему, нужно было бы убить ее, но, к сожалению, у меня никак не получится задуманное. Сейчас я полностью в ее власти. А ты садись, чего стоишь?» — продолжила женщина, кивком указывая на стул перед стойкой. «Рю, ты там долго еще?» «Готова?» Девушка за мгновение появилась около меня, поставив перед моим носом ароматную тарелку с огромной жареной рыбиной, запеченной в кислом соусе. Я никогда не ел рыбу, поэтому только примерно представлял, что это, как и соус. «Прошу», — добавила эльфийка, на что я кивнул и молча сел на стул. «Благодарю. Номера я сдаю только своим девочкам или проверенным людям, но тебе сделаю исключение, раз ты понравился Зеппели», — продолжила хозяйка, как ни в чем не бывало, начиная протирать кружку. «За помятый стол заплатишь из своего кармана. Ночь в номере – 1000. Это минимум. Хочешь с завтраками, обедами и ужинами – 2000 за ночь. Ты во всем слушаешься меня и не пристаешь к моим девочкам. Если попросит помощь перенести что-то тяжелое, поможешь?» «Идет». «Я согласен». Я не видел смысла отказываться, тем более она повела себя нелогично. Эта самка точно заметила мое ядро, почувствовав магическую энергию, но ничего не сказала. «Я обойдусь без пищи». «Хорошо, малец, как тебя звать-то?» «Люд Морнингстар». «О, герой Северного фронта». «Да», — женщина хмыкнула и кивнула на рыбу. «Ты ешь, иначе остынет». «Ну как?» Я аккуратно отрезал кусочек рыбы и закинул его себе в рот, на несколько мгновений прикрыв глаза от чудесного вкуса. Никогда не пробовал ничего подобного, хоть эта рыба и не была сладкой, как мед, но в ней был свой особый вкус, и он мне очень понравился. «Очень вкусно». Я раскрыл глаза и еще раз кивнул, начиная медленно разрезать рыбу. «Мне нравится». «Ну, раз очень вкусно, то, парень, ты неплохой, ха-ха». Женщина тепло улыбнулась, заставив мои системы вновь замереть от вспыхнувших вопросов. «Мы сработаемся, Люд Морнингстар. Называй меня хозяйка или мамочка Мя. Эй, Ре, сделай-ка нашему посетителю грибной супчик». «Но я не хо». Меня перебила появившаяся за спиной эльфийка, поставившая перед лицом тарелку ароматного супа. «Съешь все», — произнесла девушка, — «иначе обидишь нашего шефа». Мне оставалось только кивнуть и тяжело вздохнуть, начиная доедать рыбу и запивать ее вкуснейшим супом. Все же хоть мной и манипулировали, выбивая все остатки денег, но делали это довольно вкусно и сытно. Я не был против. «Вкусно», — снова произнес я, когда закончил с блюдами, после чего вынул свой мешочек со всеми сбережениями, оставляя у себя 5000 валисов на припасы. «Здесь 16000 валисов, этого хватит на ремонт, расплатиться за еду и снятие жилья на неделю?» «Хватит», — отозвалась хозяйка, принимая мешочек. Она не пересчитывала деньги и просто помяла его в руках, покивав своим мыслям. «Рю, покажи Люту его комнату». «Приняла», — отозвалась эльфийская самка, на мгновение заглянув в мои глаза. У нее были большие синие глаза, наполненные спокойствием и холодом, хоть это и была обычная маска. Видимо, я ее заинтересовал, так как я видел далекое любопытство. «Иди за мной». Не знаю, насколько мне повезло или нет, но все вроде бы не так уж и плохо. Я не чувствую угрозы своей жизни, которая должна была бы исходить от этих полулюдей в случае чего-то плохого. Хозяйка не показалась мне злым существом, даже наоборот. Но она странная, как и все остальные самки, нелогичная. А мне нужно быть осторожнее, не стоит забывать, что порой мир людей опаснее, чем лабиринт. Я в последний раз поправил лямки сумки, после чего проверил молот и щит, дважды ударившись ими, озаряя сумрак подземелья громогласными звуками. Из-за моей спины выглядывала сумка с припасами, которых должно хватить на неделю, там же зелья для предстоящей серии битв. Я предупредил хозяйку, что вернусь через неделю, и попросил, чтобы, если не вернусь, мои вещи подержали у себя максимум еще одну неделю, после чего меня можно считать погибшим. Впрочем, я не против. Покосившись на каменные стенки, я хрустнул шейными позвонками, после чего отправился вперед, выбирая один из левых проходов, что выведет меня к блуждающим в сумраке лабиринта монстрам. Пора начать становиться сильнее. Примечание к части. Хозяйка плодородия. https://gglphotoscs/5cnewp7. https://gmwz/qb88sw9rwtd9. Мама мя. https://gglphotos6ilf4px9tw6. Рюлион. https://gglphotos45rqq3mfk8p9. https://gglphotos1io4mft76a. https://gglphotos vs6a72tl88ef77ua. https://gglphotos trscrq1ekif38a. https://gglphotos s3u3ek6kkghbbdg9. https://gglphotos6utpspkstvngpxt8. Глава 10. Я устало смотрел на отброшенный щит, продолжая всовывать в горло пытающегося отбиться монстра свой черный кулак. Большой человекоподобный волк, покрытый серой шерстью, кобальт, монстр первого уровня, хватался за жизнь когтистыми лапами, шкребая по металлу моей руки, но он ничего не мог поделать. Я оказался прав, я был намного слабее его. Он был быстрее, довольно сильным, его яростная атака буквально вырвала из моих рук щит, но сейчас он задыхался без возможности глотнуть свежего воздуха, и народный предмет в горле, напоминающий человеческую руку, довольно сильно мешает задуманному. Порожденные лабиринтом монстры практически ничем не отличаются от обычных живых существ. Им нужно дышать, у них есть кровь и они чувствуют боль, также у монстров присутствуют звериные инстинкты. Конечно, те же скелетроны не ощущают ни боли, ни страха, так как они изначально не мертвые, но суть это не меняет. Слабый первый уровень был тупым, но мне и его хватало с головой. Почему же я до сих пор жив? Мои запасные части, вот и весь ответ. Отец вновь оказался прав, протезы не отвечали моему уровню. Созданные мною механизмы были намного сильнее моего тела и характеристик, а характеристики, как мы и предполагали, отвечают за плоть и никоим образом не влияют на механизмы. Это хорошо, я бы даже сказал, что это прекрасно, ведь мои руки и ноги буквально на 1-2 уровня сильнее рук или ног любого авантюриста того же уровня, ну или почти любого. И все же это плохо. Рано или поздно я упрусь в потолок, мне придется искать материал и проводить аугментацию. А это время, огромное количество денег и потраченных нервов. Но аугментация, дело будущего, возможно, что-то изменится за это время. Может, получу какое-то умение, которое объединит мой металл с плотью. Кто знает, я покачал головой и, нащупав язык монстра, резко выдернул руку, оглашая пространство туннеля тонким визгом твари. Кобальт катался по полу и ковырял лапами свою окровавленную морду, принося себе лишь больше боли и страданий. Я откинул в сторону длинный язык, стряхнув с руки кровь, после чего поставил ногу на шею пытающейся вскочить твари и резко надавил, слыша мелодичный хруст шейных позвонков. «Гррррр!» — прорычал монстр, резко превращаясь в прах. Около моей ноги поблескивала награда, оставшаяся после смерти моего первого монстра, убитого собственноручно, небольшой, с ноготь размером, темный кристалл. «Прощай, мой первый враг», я наклонился и зачерпнул немного праха, зажимая его между механическими пальцами, после чего поднял оставшееся от твари ядро, а затем отправился за отброшенным в сторону щитом и молотом, между делом проверяя окно статуса. Имя: Люд Морнингстар. Возраст: 15 лет. Ур: 0. Сила: И87,93. Выносливость: Х198Г234. Ловкость: И76,81. Скорость: И54,58. Магия: И90,92. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма. Увеличивает силу и управляемость механических частей. Величайший грех. Грешника ждет 666999 кругов ада, осталось 453287 перерождений. К каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. Незначительный прирост в характеристиках, но выносливость поднялась на целых 36 очков. Потому что, я принял удар на щит. Удар отбросил меня в сторону, заставив пошатнуться, а плечевые кости, к которым присоединены запасные части, хрустнуть. ХМ, из стыка плоти с металлом идет кровь и боль. Так, ну, а как еще прокачивать выносливость, как не через выдержку, боль и страдания? О, это как раз по мне, ведь боли не существует. В остальном, за исключением магии, прирост около 5 единиц. Придется убить сотню монстров, чтобы поднять основные характеристики до ранга D, а это 500-599 очков. С этого ранга уже можно пытаться увеличить свой уровень. ХМ, плохо. Я потрачу много времени, придется выманивать монстров по одному и побеждать их по выработанной тактике. Принять удар, убить. Главное не утерять молот, а с этим щитом мне только предстоит наловчиться работать. Если я нарвусь на группу монстров, то погибну. Я мысленным посылом убрал окно статуса, покивав своим мыслям. Решение. Нужно изучить набор движений этих тварей. Они идентичны, у них нет личности, так как они не ксеносы, а обычные монстры. Значит, все они одинаковые и действуют, словно полноценные копии друг друга. Придется работать на пределах, сон запрещен, зелье выносливости пью только в крайнем случае, когда усталость не позволит мне шевелиться, зелье здоровья, при слишком глубокой или фатальной ране. Я поправил забрало шлема и, поудобнее перехватив молот с щитом, двинулся вперед, прислушиваясь к каждому звуку. Нужно понаблюдать за монстрами, а еще здесь водятся гоблины. Стоит взглянуть на этих тварей, но они почти всегда передвигаются группами, в отличие от кобальдов. Но, вроде как, гоблины слабее. Логическое заключение алгоритмов. Пока что наблюдаем, затем действуем. Я аккуратно выглянул из-за угла, услышав порыкивание очередного монстра, после чего принялся наблюдать за его аккуратными шагами, взглядом поблескивающих во тьме глаз и движению шеи, а логические цепочки в моем холодном разуме, наполненном спокойствием и слабыми нотками предвкушения, медленно разрабатывали план последующих действий и несколько возможных тактик для сражения, которые мне предстоит испытать. Я был готов к новым приключениям. «Мама, здравствуй!» — весело воскликнула Лаки, раскрыв входную дверь с ноги. На дворе стояла ночь, а значит, заведение обслуживало только авантюристов, сфокусировавших уставшие взгляды на новом госте. За неделю народ успел свыкнуться с постояльцем, захаживающим в заведение буквально каждую ночь, поднимая тонну шума. «Лаки!» — кивнула женщина, отставив в сторону кружку и подавив усталый вздох. «Мой клиент все еще не вернулся». «Как это, не вернулся?» — воскликнула богиня, нахмурив алые брови. «Зачем он вообще заплатил за номер, если ночует в другом месте?» «Прошу, не шумите», — хозяйка кивнула на столик в углу, после чего молча прошла туда, предлагая подобным незамысловатым жестом побеседовать без лишних ушей. Через несколько минут две женщины уже сидели друг напротив друга. Мия неодобрительно поглядывала на божество обмана, залпом осушившие две полные кружки эля подряд. При этом она знала, что богиня не заплатит, но каждое утро приходил один из сыновей Лаки, приносящий оплату, так что хозяйка закрывала на непростительные глаза. «Лаки, если вас настолько заинтересовал этот новичок, то организуйте квест на его поиск», — медленно произнесла Мия, дождавшись внимания божества. «Возможно, этот мальчик погиб в лабиринте или встрял в неприятности». «Не могу», — весело отозвалась Лаки, решив не прятать кровожадный оскал. Девушка раскрыла глаза и блеснула красными радужками, пылающими весельем. «Понимаешь, этот мальчик не состоит в гильдии». «Правда, забавно, в смысле, не состоит?» На мгновение отошедшей от дела авантюристке показалось, что она ослышалась, хоть это было не так. Подобные монстры просто не могли ослышаться. Этот негодник представился не своим именем. «Нет», — богиня тут же остудила вспыхнувшую в хозяйке злость, пытаясь сдержать смех от крайне веселой реакции старой авантюристки. «Просто он, призрак. Никто ничего не знает об этом пареньке. Появился внезапно в Варария, распустил слухи о новом кузнеце Гефеста. Впрочем, сделал он это филигранно. К нему претензий нет. Даже Гефест заинтересовалась пареньком. И знаешь, что самое интересное? Ни одна из богинь кузнечного дела не подтвердила принадлежности Люта к своей семье». «Да-да, я поспрашивала, хе-хе-хе. А он просто не регистрировал себя ни в одном филиале гильдии, Понимаешь, он отправился в лабиринт, не являясь официальным авантюристом. Герой Северного фронта, хмыкнула женщина, припоминая древнюю, как мир, историю о первых авантюристах. Тогда боги только-только снизошли в мир смертных, и Люд Морнингстар прославился, как первый среди людей. Первый авантюрист, гильдии, конечно, тогда и в помине не было. И что больше, Люд сражался с монстрами до прихода богов и обретения Фалны. То есть он был обычным человеком, защищающим других людей собственными силами. Настоящий герой, забытый герой вновь вернулся, Лаки. «Ты мне скажи», — отозвалось божество, широко улыбнувшись. «Рю, дай мне еще Иля. Вы снова не заплатите?» — холодно спросила подошедшая эльфийка, оглядев пошловатую улыбку богини. «Предупреждаю, Лаки, если вы снова попытаетесь притронуться ко мне, то мне придется вас зарезать. Ах, у этой розы такие острые шипы, хе-хе-хе». Девушка покачала головой и убрала руку от филейной части официантки. «Кхм-кхм, Бетти зайдет завтра и отдаст денежку, я обещаю. Рю, налей ей», — устало произнесла хозяйка, тепло оглядев свою работницу, отправившуюся исполнять приказ. «Я понимаю, чем заинтересовал вас новенький, но вы могли просто отправить группу на его поиски». «Не, ребята готовятся к экспедиции», — богиня покачала пальцем в воздухе, развалившись на стуле. «А мне делать все равно нечего, вот хочу поиграть, кхе-кхе, поговорить. Поговорить с этим мальцом, хе-хе-хе. И вы считаете, что он до сих пор жив? А, ты не слышала слухи?» «Да», — Лаки облокотилась об стол и подалась немного вперед, продолжая заговорщицким шепотом. «Поговаривают, что первые 4 уровня обжил новый монстр. Монстр среди авантюристов. Он не пропускает ни одного чудовища, а иногда спасает молодняк, ничего не прося взамен. Окровавленный берсерк в белом шлеме, хе-хе, ничего не напоминает? Ха-ха, вы хотите сказать, что новичок живет в лабиринте?» Дворф громогласно засмеялась, привлекая испуганные взгляды других авантюристов. Никто из присутствующих ни разу не видал подобного проявления эмоций от мамы. Ему просто нужна была комната для своих вещей, потому что гномий банк принимает только авантюристов. «Так, ты сама это сказала», — пожала плечами Лаки, начиная тихо посмеиваться от переполняющих божество обмана эмоций. «Я обязана увидеться с ним. Вот зачем он это делает, чего пытается достичь подобными безумными действиями. Ах, люблю-люблю ее загадки. Обожаю их. Говорите, помогает авантюристам», — продолжила хозяйка, прикрывая глаза, чтобы не видеть кровожадной улыбки своей собеседницы. Лицо богини было наполнено нескрываемым безумием, перемешавшимся с извращенным удовольствием от каждой минуты ожидания. «Да, я почувствовала это в нем, он неплохой. Лаки, не отпугните его и не делайте глупостей, хорошо? У мальчика есть цель, пускай идет к ней». «У-у, за кого ты меня принимаешь?» Богиня еле слышно цыкнула, делая вид, будто ничего не произошло. «Я просто хочу узнать, кому из богов так повезло с новичком, ну и попытаться его переманить, хе-хе. Кхм, ты ничего не слышала? Хорошо, так, я еще немного посижу с тобой, а потом пойду, если ты не против. Как там у тебя дела? Как эти миленькие цветочки, манящие мой взгляд своими, хе-хе, формами?» Я выпрыгнул из-за угла и тут же воспользовался ступором 3 кобальдов, не сумевших решить, враг я или нет. Не сбавляя инерции, произвожу резкий поворот, заставляя землю потрескаться, и отпускаю свой молот с баклером в намеченные цели. В оскаленную пасть ближайшего монстра на полной скорости отправился молот, в шею второго, изрядно потрескавшийся щит. 323, 324. Мой тихий голос и мгновенная смерть двоих товарищей последней твари сработали на манер спускового рычага дивного механизма, заставляя последнего монстра моментально сблизиться со мной. Вот только я наперед знал его дальнейшие действия. Полшага в сторону, и мое колено встречает худой живот лохматого чудища. «Гра-а!» — взвыла тварь, подлетая на полметра вверх. «Лежать!» — я подпрыгнул и ударом ребра ладони в шею остановил полет кобольда, возвращая его на пол. Точнее, в пол. 325. «Хм, хочу есть!» Из меня вырвался усталый вздох, когда я услышал требовательное бурчание своего желудка. «Ну, в этот раз хоть в крови тупых тварей не искупался. По какой-то причине они просто обожают умирать самыми глупыми способами. То щит угодит в живот и не убьет сразу тварь, решившую измазать меня своими кишками, то молот оторвет кусок челюсти кобольда и тот просто обязан будет удариться окровавленной мордой в мое забрало, но в этот раз попадание молота и щита, остатков щита, судя по лежащим на полу осколкам и кожаным лентам, пришлись точно в намеченные цели. Да, я хорошо постарался, изучая наборы движений монстров, их повадки и возможные атаки. Я осознал, как они думают, научился читать их, словно древние фолианты. И сейчас я наконец достиг потолка. Имя: Люд Морнингстар. Возраст: 15 лет. Ур: 0. Сила: С-999. Выносливость: С-999. Ловкость: С-999. Скорость: С-999. Магия: С-997. С-999. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма, увеличивает силу и управляемость механических частей. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена, может решать, где начнется новый круг ада. Было нелегко, я трижды чуть не погиб, когда лабиринт порождал новых монстров прямо из стен во время моих схваток, приходилось отступать, но я справился. Мне потребовалась неделя, 325 кобальдов и 109 гоблинов, чтобы достичь максимально возможных характеристик, но, увы, уровень я так и не получил. Видимо, геноцид тупых тварей – это не то достижение, которое поднимает уровень авантюриста. Нужно что-то иное, кто-то сильный, намного сильнее меня. Стал ли я сильнее? Нет. Выносливее, да, ну и мой хребет теперь не хрустит, когда я принимаю на щит удары тварей. Все же моя плоть в несколько раз слабее прохладного металла. Если бы не он, то я бы сейчас валялся где-то в лабиринте, хотя нет, меня бы съели. И даже так, моя плоть слабее тварей первого уровня. Хотелось бы побыстрее получить новый уровень и наконец покинуть ставшие за неделю родным домом стенки лабиринта. Мне даже удалось поспать два раза, так как зелья выносливости начали заканчиваться, ну и они не убирают ментальную усталость. Для этого есть другое зелье, причем жутко дорогое. Хм, у меня осталось ровно одно зелье выносливости и одно зелье здоровья. 6 зелий здоровья я потратил на себя, еще 3 использовал на попавшихся авантюристов в критическом состоянии. Деньги, конечно, немного жалко, но возможно, подобное выйдет мне в плюс. Уважение сложно нарабатывать. Ну и разве соразмерно каких-то 500 монеток жизни живого существа? Нет, в свое время отец мог меня не спасать, но спас. И я решил поступить подобным образом, став для кого-то спасителем, героем. Приятно, когда ощущаешь власть над чьей-то жизнью. Приятное, но очень дурное чувство, нелогичное. Из меня вырвался тяжелый вздох, когда я аккуратно собрал куски моего щита, послужившего мне верой и правдой, хоть и не совсем по назначению. Метать щит и молот, надеюсь, этого никто не видел, но это был самый эффективный способ использования своих запасных частей. Методом проб и ошибок я вычислил, что монстры не сразу воспринимают меня врагом. Они ощущали мое ядро, но чувствовали, что что-то не так. Из-за этого у меня всегда было 2 дополнительные секунды ступора противников на действие. Их хватало, чтобы прицелиться и метнуть щит с молотом, после чего приготовиться встречать, в случае превосходящего числа противников, новых чудищ. Это окупилось сполна, так что я не жалею, что использовал эти предметы не по назначению. Конечно, я не сразу научился попадать щитом и молотом в цели. Один день я посвятил тренировкам, после чего использовал наработанные навыки на одиночных живых целях. Это сейчас я увеличил свою скорость, так что мне хватает быстроты реакции на сражение в ближнем бою, а изначально я вообще не замечал противников. Они были, будто тени, что появлялись передо мной. Сейчас это уже не тени, а просто очень быстрые объекты. В общем, я стал сильнее. Отец и дядя могут гордиться мной. Спокойный разум изучал врагов, верные механизмы покрылись царапинами, как и плоть, но они не утратили функциональности. Я сам горжусь собой и своими успехами. Ну и мне было весело. Я ощущал себя живым, как никогда. не нулевая вероятность погибнуть, встречи с другими авантюристами, а иногда и взаимная помощь. К сожалению, нам пока что с остальными не по пути. Я не знаю, как будет происходить мое поднятие уровня. Не хочу, чтобы кто-то увидел вероятное светопреставление. Это принесет проблемы. Я собрал оставшиеся после смерти монстров ядра, после чего задумчиво покрутил в руке последний осколок. «Хаэм, а эта идея?» – вслух произнес я, прикладывая руку к окровавленному подбородку, виднеющемуся из-под порядком помятого забрала. «Я могу создать себе противника, после чего победить его в честном поединке. Алгоритмы говорят, что шанс поднятия уровня – около 40%. Нужно попробовать». Я сам себе кивнул, хрустнул шейными позвонками и отправился к точке, ставшей для меня личной базой за прошедшую неделю, так как там была безопасная зона. По крайней мере, за все время там не появилось ни одного монстра, так что я логично посчитал эту зону безопасной. Отец однажды рассказывал мне про усиленные версии монстров. Это чудища, которые по неизвестным причинам нападают на других монстров, поедая их ядра. Это делает их намного сильнее. Но это не ксеносы, так как личности у них все равно нет. Обычные обезумевшие каннибалы. Поправка. Очень сильные обезумевшие каннибалы, у которых появляются новые наборы движений. Что, если я создам такого монстра собственноручно? Создам, чтобы победить, думаю, у меня хватит сил схватить кобольда. Гоблина точно. Но нужен сильный монстр, значит, им точно должен быть кобальд, как изначально сильнейший из двух видов тварей, водящихся на начальных уровнях. Спускаться ниже мои алгоритмы считают плохой затеей, мне вновь придется изучать наборы движений новых чудищ, чего я хотел бы избежать. Ядер монстров у меня много, так что осталось провести практический эксперимент. Я его создам, я его и убью, как творец. Хаэм, надеюсь, я выживу. За последнюю неделю у меня выработалась глупая привычка разговаривать с самим собой. Нужно прекращать, это нелогично. Нет, я не могу умереть. Я выживу и получу первый уровень. Примечание к части. Кобальт. https://gglphtaskshuaqps6hxvhz6xk9 https://gglphtas5y4vyot17tlv3r6x7 Автор после хорошего отдыха. Гоблин. https://gglphtas1lwwb7tsgwk3nb9 Дать ли ГГ титул? Вид. Сарказм, хотя кто знает. В каноне Белл мог выходить за границы основных характеристик, получая ранги СС и ССС из-за особого умения, которое отсутствует у ГГ, поэтому в данный момент это кап, который Люд никак не сможет преодолеть. И да, ГГ все равно слабее любого авантюриста первого уровня. В плане плоти механику мы не берем в усмотрение. Если новичку дать магический меч и обучить пользоваться им, то будет нечто подобное ГГ. Но если ГГ будет каждый раз вкачивать свои статы до С-ранга, то в будущем он сможет превосходить обычных авантюристов своего же уровня на порядок. Почему никто этим не занимается, кроме Белла? Потому что намного легче и безопаснее ЛВЛ опнуться, чем гриндить характеристики. В будущем все будет объяснено в тексте. И да, после ЛВЛ апостаты обнуляются, но сила остается той же, только на порядок сильнее. Считайте, что есть скрытый пул характеристик, в котором отображаются все полученные ГГ характеристики. Глава 11. Грараа. Жалобно ревел монстр под моими добрыми, но очень холодными руками. Волкоподобная тварь все никак не хотела проглатывать ядра своих товарищей. Мне порой казалось, что глаза монстра умоляют меня убить его, лишь бы не продолжались мучения, но это была просто иллюзия уставшего разума. Ну и что поделать, возможно, этот кобальд взаправду хотел умереть. Пришлось вывихнуть его лапы, выбить передние клыки и хорошенько пройтись по его звериной морде кулаками, чтобы он прекратил выть и привлекать других тварей, которые могли бродить неподалеку. Так что сейчас монстр тихо скулил и оглядывал мое лицо слезящимися глазами. Но на мне такое не работает. Хаэм, он стал довольно податливым от моих действий. Возможно, я на правильном пути к приручению этого кобольда. Ага, я слышал, что есть авантюристы, которые могут приручать монстров. Стоит попробовать, но явно не сегодня. Тихо, тварь, боли не существует. Я похлопал его по голове, собирая порядком обслюнявленные и окровавленные ядра, которые монстр выплевывал, не желая глотать. Почему ты не хочешь помочь мне? Разве ты не хочешь стать чем-то лучше под руками своего Творца? Я сделаю тебя лучше, сильнее, Ты сможешь попытаться отомстить мне. Разве ты не хочешь мне отомстить, чудище? Ау-у-у! Тихо завыл кобальт, когда я начал вновь пытаться скормить ему ядра. Конечно, он меня не понимал. Или, возможно, понимал. Ну, мне все равно. А разговаривал я с ним только по одной причине. Мне скучно. Хочется помыться, смыв с себя усталость и кровь, как свою, так и врагов, отполировать свои конечности, убрав эти отвратительные царапины, поднять свой энергетический статус, заказав той вкусной рыбы, поспать в конце концов и пообщаться с разумными. Опять же, постоянное одиночество негативно влияет на мои системы. Вон, уже разговариваю сам с собой и пытаюсь, словно ребенку, скормить кобальду ядра его мерзких друзей. Вот поэтому мне скучно и уже порядком поднадоело это место. Хоть это и нелогично, так как спешить нельзя, но ментальная усталость негативно влияет на мою плоть и разум, принося в мозг хаос и глупые мысли. Не хочешь кушать по-хорошему? Я сжал в кулаке несколько ядер и начал силой заталкивать в рот монстра свою руку. Будет по-плохому. Монстр дрыгался под моим весом, пыталась шевелить вывихнутыми конечностями, но своими действиями он приносил себе лишь больше страданий, это была его судьба и он ничего не мог с этим поделать. Вот так вот, я выпустил ядра и высунул руку, после чего, пока монстр выл и дрожал всем телом, поставил на место кости чудища и отошел назад, поднимая с земли свой молот, лежавший неподалеку. Кобальт с трудом поднялся на четвереньки лишь для того, чтобы вновь распластаться на земле. Вокруг него заклубилось черное облачко, некогда серые глаза вспыхнули алыми огнями, а шерсть начала медленно, миллиметр за миллиметром, перекрашиваться в угольно-черный цвет. «Получилось», — спокойно произнес я, мысленно готовясь к схватке. Я не знал, получится ли у меня задуманное, не убьет ли это кобольда и не решит ли он потом сбежать, но моя задумка завершилась успехом, а сбежать монстр не сможет, даже если захочет. Мы находились в тупике, причем спина монстра практически упиралась в стенку. Ему придется пройти через меня, чтобы сбежать, на это я рассчитываю. Да, у монстров есть чувство самосохранения и если они встречают крайне сильных авантюристов, то вполне могут попытаться сбежать. Нет, от меня никто еще не пытался сбегать, так как чудища, скорее всего, ощущают каким-то шестым чувством мой уровень. Ну, мои логические цепочки пришли к подобному выводу, а кобальт, из которого я собственноручно сделал усиленную версию, может вспомнить, что он пережил от моих рук, вот и моя мысль оборвалась, так как тварь замерла, после чего резко вскочила на полусогнутые лапы. В центре груди чудища появилась алая точка, от которой по шерсти пошли пульсирующие вены. В том месте находилось его ядро, его видоизменившееся ядро. Усиленный кобальт припал передними лапами к земле, выгнув спину, после чего когтями зачерпнул каменный пол, и пол лабиринта поплыл, преобразовываясь в каменные когтистые перчатки, защищающие его лапы до локтя. А вот это было плохим знаком. Он может использовать естественное оружие или, как его еще называют, ландшафтное оружие. Это умение, которое могут применять некоторые монстры, используя некие объекты подземелья, как, например, дерево, в качестве собственного оружия, превращая его в огромную секиру. Опять же, это для примера, сам-то я подобное вижу впервые, а слышал об этом умении только от отца с дядей. Гарарара, не то засмеялся, не то прорычал монстр, медленно поднимаясь на ноги. На месте выбитых мною клыков красовались каменные версии острых зубов красного цвета, кобальт вполне по-человечески хрустнул шейными позвонками и встал в некое подобие боевой стойки, выставив перед своей мордой полусогнутые лапы. Хм, дело плохо. У него появились боевые умения. Что же я создал? Предлагаешь мне нападать? Я наклонил голову в бок, доставая из-за пояса острые осколки щита, которые я собрал и наспех переделал в некое подобие на метательные ножи. Будь по-твоему. Я резко вскинул левую руку, отправляя три куска щита в оскаленную морду монстра, и, ни медля ни секунды, начал сближаться с чудищем, занося молот для горизонтального удара. Но кобальт отвел голову в сторону, избегая одного заостренного обломка. Два оставшихся летящих объекта он молниеносно отбил лапами, порождая искры и мерзкий скрежет. От моего горизонтального удара кобальт ушел прыжком вверх, попытавшись достать меня лапами, но я ожидал чего-то подобного, поэтому перешел в кувырок, несмотря на то, что его лапы ощутимо проехались по моему нагруднику, выдирая кусок покореженного железа. После первого кувырка я не остановился и тут же совершил второй, избегая возможной атаки, которая все-таки последовала, так как монстр с рыком опустился на то место, где я был мгновение назад, оставляя в земле две выбоины и порождая облачко пыли. Я уперся в стенку спиной и принял на молот следующий удар, буквально вбивший меня в потрескавшуюся стену, начавшую быстро восстанавливаться, ремонтируя себя прямо на глазах. РРР. Чудище клацнуло зубами перед моим лицом, продолжая давить, после чего сомкнуло свои челюсти на моем шлеме, обливая меня мерзкой теплой слюной и зловониями, ударившими в нос. Я уперся одной ногой в стенку, готовясь к мощному рывку, после чего резко ударил левой рукой по ребрам черной твари, заставляя их хрустнуть, а монстра взвигнуть, и, воспользовавшись заминкой монстра от острой боли, оттолкнул кобольда от себя, помогая упирающейся в стенку ногой. И это все, спокойно поинтересовался я, глядя на прокатившегося по земле монстра, вскочившего на четвереньки. Подобное не поднимет меня на первый уровень, ты понимаешь? Покажи мне что-то новое. ГРРР. Тихо донеслось от чудища, сжимающего и разжимающего лапы. Монстр медленно встал на ноги, после чего поднял морду к потолку и громогласно взвыл, заставляя воздух покачнуться. Ау-у-у. Нужно прекратить разговаривать вслух, устало произнес я, глядя на осыпающиеся стенки тоннеля, и не глумиться над более слабыми врагами, иначе они позовут друзей. За образованными дырками виднелось клубящееся красное пространство. Вот из трех дырок появилось столько же кобальдов, выпавших на землю. Они медленно развернули морды к своему вожаку, воплощенному моим гением Альфе. Ау-у-у, взвыл усиленный монстр, расставив лапы в стороны. Ау-у-у, поддержали Альфу другие твари. Вот только я не собирался ждать нападения, тут же срываясь в бег и отправляя свой молот в дальнюю тварь, убивая ее на месте. Мой кулак встретился с носом ближайшего монстра, раздробив кости, вбив ее в мозг. Затылок кобольда буквально взорвался, окропляя стену лабиринта кровью своего создания. Я, не останавливаясь на размышления, пробежал сквозь облачко праха, оставшееся от монстра. Мне нужно было вернуть молот. Краем глаза я заметил черное око, виднеющийся за трещиной в окровавленной стенке. ХМ, за мной наблюдает, лабиринт, что ж, все потом. Вожак с последним монстром не стояли столбами и вместо этого резво понеслись в мою сторону, преграждая мне путь к валяющемуся в кучке праха молоту. Пришлось отскочить в сторону от резко появившегося перед моим лицом Альфы. Усиленный кобальт резанул меня лапами по протезам, которыми я прикрыл шлем, острые когти прошлись по нагруднику, пробивая измятые доспехи, и ощутимо врезаясь в кожу, но верный металл выполнил свою задачу, оберегая мое ядро от уничтожения. Пришлось перейти в глухую оборону и уклоняться. От атак Альфы я защищался протезами, при этом медленно двигаясь назад и выжидая подходящего момента для контратаки. Каждый удар порождал искры, отзываясь по всему телу вибрациями, стыки плоти с металлом вновь начали кровоточить, но я не обращал на это внимания, ожидая заходящего мне за спину второго кобольда. Он ничем не отличался от своих обычных версий, поэтому я прекрасно знал его последующие действия при сражении с напарниками. Зайти в слепую зону добычи, нацелиться на шею и прыгнуть, попытавшись перегрызть сонную артерию. Этим я и собирался воспользоваться, делая вид, что мое тело покидают силы и каждый удар все труднее и труднее блокировать, надеясь, что усиленный монстр поверит в себя и перестанет следить за своим напарником. Я видел, как его глаза время от времени поглядывают мне за спину. Еще два удара, и я специально оступился, театрально взмахнув руками. Этим моментом решили воспользоваться сразу два монстра. Первый, так как сейчас был лучший момент для атаки со спины, а второй, потому что он увидел возможность добить своего архиврага. Я резко присел и отпрыгнул в сторону, заставляя двух монстров прыгнуть друг в друга и начать катиться по земле. Не теряю времени и бегу к своему молоту, слыша за спиной рев, вперемешку со скулением более слабого чудища, за которым последовал громкий пшик. Эта усиленная версия кобольда не то от ярости, не то от безумия убила свою более слабую версию. Тем временем я подхватил молот, тут же развернувшись в сторону своего последнего противника, но тот стоял и не двигался. Вот он показательно медленно, улыбаясь звериной мордой, словно у него есть личность, поднял валяющееся у своих ног ядро, после чего широко раскрыл пасть и закинул внутрь магический камень. Гра-ра-ра. Громогласный смех монстра смешался с рычащими нотками, Несколько царапин на его теле начали затягиваться на глазах, сияющие глаза вспыхнули на пару тонов сильнее, а над чудищем появилась красная марева из магической энергии. Я вновь решил не ждать и сам сблизился с монстром, но Альфа буквально, словно мираж, размылся от моего взмаха молота. Скорость кобольда оставила остаточное изображение на том месте, где монстр был мгновение назад. В следующую секунду в мой бок прилетел удар тарана, с силой пушечного выстрела отбросив мое тело в стенку и заставив ребра немелодично хрустнуть. Дела были плохи, ужасающе плохи, я бы сказал. В глазах плавали алые вспышки, голова кружилась, но я заставлял себя подняться на ноги, продолжая удерживать молот, что я так и не выпустил из рук. Монстр стоял передо мной. Я скорее почувствовал его ядро, чем увидел тварь, так как с кружащейся головой заметить кого-либо – та еще задача. Усиленный монстр не нападал, вероятно, ощущая превосходство перед изрядно потрепанным противником. Он ощущал свою победу, и я не собирался упускать такой возможности. Я зачерпнул горку праха с грязью, что лежало около меня, после чего, закрыв глаза, швырнул ее в лицо монстра, уходя в бок перекатом. Возможно, моя плоть не в том состоянии, чтобы делать подобные трюки, но механизмы полностью послушны моей воле и магии, исходящей из ядра, так что я могу приказывать себе двигаться пока целы первое и второе, вне зависимости от тяжести моего состояния. Граа! От того места, где я был мгновение назад, донесся взрыв. Это усиленный кобальт разворотил стенку перед собой, в яростной слепой атаке попытавшись добить крайне живучее существо. Я поднялся на ноги и, замахнувшись молотом, со всей силы швырнул его по направлению звуков, до сих пор пребывая с закрытыми глазами, ведь пространство игралось со мной, продолжая кружиться. «Аграр!» – болезненно воскликнуло чудище, вызывая на моем лице кривую улыбку. «Вот теперь я и раскрыл глаза», видя размытое изображение монстра. Он, судя по всему, баюкал свою переломленную в плече левую лапу, продолжая выть и рычать. Отдаю команду сблизиться с чудищем, расставив руки в стороны. В данный момент добить его – это лучшее решение. Тварь оглушена от боли, но для того, чтобы убить черного кобольда, нужно его поймать, не дав сбежать или проглотить еще одно ядро своего собрата, лежащее неподалеку. Мое тело грузно врезалось в монстра, и мы покатились с пытающимся вырваться чудищем по земле. Недолго думая, начинаю месить его кулаками, пытаясь сфокусировать свои атаки на сломанной руке твари и носу, так как это их слабое место. Мы кувыркались по земле, сначала Альфа делал вялые попытки отбиться одной лапой и ногами, но у него мало что выходило, хоть удары и были довольно ощутимы. Но вот монстр осознал, что мне плевать на боли полученные травмы. Возможно, в чудище наконец зародился страх, и кобальт в отчаянной попытке сомкнул челюсти на моем шлеме, заставляя его тревожно затрещать. Я ухватил монстра за перелом и до хруста сжал, выворачивая кости с мягкой плотью, порождая еще одну волну жалобного воя, но мой шлем он не отпустил, и это было плохо. «У тебя ничего не выйдет», теперь уже я прорычал, начиная пальцами левой руки сжимать шею твари, буквально вгрызаясь угольно-черными механизмами в плоть. «Умри!» Я резко вытащил руку, вырывая кадык чудища. Во все стороны ударили фонтанчики крови, обливая мое тело и мой шлем с лицом, по которому стекал пот, вперемешку с чужой кровью и грязью. Монстр уже не выл и не рычал, он просто булькал, глядя на мое лицо медленно затухающим взглядом, в котором плескалась ненависть и обида вперемешку с безумием. Но мне было плевать на ненависть мертвой твари, ведь я победил. Из моих глаз ударила вспышка света, а по рукам и ногам побежали золотистые искры, перемешавшись с символами, иероглифами и витающими в воздухе цифрами. Имя: Люд Морнингстар. Возраст: 15 лет. Ур: 01. Сила: S999.0. Выносливость: S999.0. Ловкость: S999.0. Скорость: S999.0. Магия: S999.0. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма, увеличивает силу и управляемость механических частей. Нев, волчий ужас, монстры типа волк-гончий ощущают совершенные пользователям действия, направленные на их сородичей. Монстры типа волк-гончия будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа волк-гончия, досконально изучив их сильные и слабые стороны. Усиливает пользователя при битве с монстрами типа волк-гончия. Величайший грех. Грешника ждет 666999 кругов ада, осталось 453287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена, может решать, где начнется новый круг ада. Хорошо, устало вырвалось из меня, когда я опустился на колени перед горкой праха, из которой торчало угольно-черное ядро и алый клык моего врага. Хм, повезло, кха-кха, я получил столь редкую добычу. Но сейчас мне было не до этого, нужно было срочно излечить себя, мое состояние было тяжелым, а внутреннее кровотечение не добавляло плюсов. Я устало поднялся на ноги и побрел к сумке, лежащей неподалеку, после чего вынул из нее последнюю колбочку с зельем здоровья, сделав два глотка. Остатки зелья мне пришлось вылить на самые серьезные открытые раны, незначительно заживляя их. Одного зелья слишком мало, чтобы излечить все травмы, а сломанные ребра столь слабым зельем, к сожалению, полностью не исцелишь, тем более одним. Далее, я вынул зелье выносливости и осушил его за два глотка, ощущая, как по плоти разносится теплая волна энергии, убирающая липкое чувство усталости. Собрать ядра, добычу и, в путь, тишину прервал мой тихий голос. Я оглядел туннель, в котором уже восстановились все стены с трещинами, но никакого глаза лабиринта не заметил, после чего подошел к ближайшему ядру монстра, подбирая его. Я подумывал закинуть его в рот, но быстро передумал. Это нелогично. Сейчас мое состояние нестабильно. Кто знает, как на меня повлияет ядро. Нет, я точно могу их есть. Но вот каковы последствия. Что, если с усилением придет режим берсерка? Или мои раны раскроются? Хоть мне и интересно, что произойдет, но нужно действовать, следуя логике. Нельзя действовать наобум. Я покачал головой, порождая мерзкий скрип шлема, после чего сунул ядро в мешочек, продолжая собирать свою законную добычу и обдумывать дальнейшие действия. Сначала в гильдию, там меняем ядра. После этого нужно купить несколько зелий здоровья, чтобы ускорить свое восстановление, а потом в таверну, смыть с себя кровь. А ведь кровь монстров попала в мои раны вместе с грязью и может вспыхнуть заражение. Хм, смываем кровь, а дальше восстанавливаем энергию пищи. Да, так и сделаем. Алгоритм действий готов. Я кивнул и продолжил свое занятие, обдумывая все неточности и ошибки, которые я допустил во время битвы. В следующий раз не буду повторять их. И, как я и ожидал, светопреставление произошло. В будущем придется что-то с этим делать, либо найти команду, которой я смогу доверять. А для этого нужно породить связи. Что ж, одну из целей я выполнил, получив первый уровень. Но впереди их еще очень много. Меня зовут Люд Морнингстар, я бы хотел зарегистрироваться. Я стоял в большом зале, прекрасно освещенном магическими светильниками. Передо мной расположилась длинная стойка, за которой стояла молодая эльфийка, полуэльфика, судя по не очень длинным заостренным ушам, на вид лет 17-18. У стройной девушки были длинные каштановые волосы и большие изумрудные глаза, скрытые прозрачными очками. На ней красовалась стандартная униформа работников гильдии. Черный жилет, такие же брюки и белая рубашка с длинными рукавами, накрахмаленным воротничком и серой бабочкой. Сейчас девушка, как и все остальные присутствующие, включая остальных работников, побросавших свои дела, и хмурых авантюристов, молча взирали на меня. Даже не знаю из-за чего. Возможно, из-за того, что от меня пахнет не лучшим образом, в основном кровью, так что пота практически не ощущается. Или из-за лужицы крови, что накапало под моими ногами. Вон, народ даже с улицы заходит посмотреть на диковинку. Хм, нелогичные существа, они что, никогда авантюристов не видели? Я пришел зарегистрироваться, повторил я, привлекая внимание вздрогнувшей девушки. Можно? А, она глупо похлопала глазами, после чего взяла себя в руки и кивнула, возвращая на лицо серьезность и спокойствие. Прошу прощения за, возможно, грубый вопрос, но с вами все в порядке? Самки странные. Или это все из-за того, что она получила век? Может, эльфам не нравится запах крови и ее вид, нужно будет исследовать эту аномалию. А что не так? Вопросом на вопрос ответил я, оглядывая свои окровавленные доспехи. Ну, как бы это сказать, вы весь в крови, будто искупались в ней, медленно произнесла девушка, оглядев виднеющиеся сквозь разорванные доспехи царапины с ранами. И вы ранены. Ничего, все хорошо, я подавил усталый вздох и попытался снять шлем, вот только он хрустнул и ни в какую не захотел слезать с моего лица. Даже здесь мое творение умудрилось насолить мне. Хм, неблагодарное существо, я ведь сделал его лучше, усилив столь слабую плоть. Я схватил уголки шлема руками и потянул их в разные стороны, порождая мерзкий скрип и наконец освобождая свою голову. «Белый», — шепотом произнесла девушка, еще раз оглядев меня. «А вы, случайно, не красно-белый берсерк? Кто?» Я поморщился, после чего быстро обдумал заданный вопрос. «Возможно, можете меня зарегистрировать? У меня мало времени». «Берсерк, вы слышали, здесь Алый Рыцарь, это окровавленный спаситель, а я думала, что он старше». В зале пролетел шум разговоров, как авантюристов, так и других работников, а я мысленно похвалил себя, ведь мои действия по спасению людей все же окупились. Людей приманивает загадочность и таинственность, моя легенда окупит себя, когда я начну заниматься кузнечным делом и продавать свои работы. В будущем мне понадобится очень много ресурсов на аугментацию этой плоти и этого металла, а для этого нужны деньги. Ну, а деньги, это лучшее, что придумали люди. Столь незначительная вещь способна достать буквально что угодно, а владеющий деньгами порой может управлять жизнями целых стран. «Зарегистрировать», — прошептала девушка, после чего кивнула. «Да, конечно. Вы умеете читать и писать?» Я кивнул, принимая протянутый бланк. «К сожалению, в человеческом мире очень мало людей могут позволить себе знания. Хоть знания и имеют свою невероятную силу, но цена соразмерна. Не у каждой семьи есть деньги, чтобы отправить ребенка в школу или специальную академию, а обычным авантюристам просто не требуется умение читать и писать. Ну и не каждый человек может обучить свое чадо, так как обычные крестьяне просто необразованные. В основном, знание языка и письменности – привилегия высшего сословия. Помнится, я вычитал в одном фолианте, что именно пришедшие извне боги принесли в наш мир знания, начали обучать людей и дали им силу. Вот перо и чернильница, добавила эльфийка, передавая мне гусиное перышко. Прошу простить за неудобство, но гильдия обязана подтвердить ваш уровень. Мы можем поговорить с главой вашей семьи? Нет, я отрицательно покачал головой, быстро вписывая информацию о себе, вроде имени, возраста и предпочитаемой роли в группе. Под пунктом «Принадлежность к семье клану» я просто поставил прочерк, а снизу добавил свою витиеватую подпись, которую мне помог создать отец. Она предпочитает оставаться неизвестной. «Понимаю», — кивнула эльфийка, поправив спавшие на нос очки. Девушка приняла бланк, пробежавшись по нему глазами, после чего кивнула и выдала мне еще один листик. «Вы знаете, что это и как использовать?» «Нет, это магический лист, копирующий информацию с окна статуса. Приложите его к спине, предварительно попросив свою богиню проявить окно статуса, если она скрыла его своей кровью, после чего подождите несколько секунд, пока информация копируется. Нам нужно только ваше имя и уровень, остальное можете оторвать. Его невозможно подделать», — с интересом спросил я, рассматривая обычный серый пергамент. «Он магический», — просто ответила девушка. «Обычные чернила исчезают при соприкосновении с пергаментом». «Понятно. Где-то здесь можно без лишних глаз». «Да, пройдите вон в те кабинки, мистер Морнингстар». Меня перебили, извинительно улыбнувшись, и указали рукой на ряд дверей, находящихся по правую сторону. Они защищены магией от подслушивания и предназначены для конфиденциальных разговоров или обмена. «Понял, благодарю». Я подхватил свою сумку и медленно побрел в сторону дверей. С задуманным я справился довольно быстро, удивляясь интересной магической технологии, о которой я впервые услышал, после чего вернулся к той же полуэльфике и закончил регистрацию. Остаток листика с моей информацией я порвал и засунул в сумку, чтобы потом утопить или сжечь. Сначала захотел съесть, но быстро отказался от этой затеи, кто знает, как магия повлияет на организм моей слабой плоти.